Славин. «Послушайте, — устало повторил Глеб, — если нашим газетчикам не поверили, то вашим разоблачительным публикациям не поверят и вовсе. Мы не реагируем на ваше разоблачение, как, впрочем, и вы на наши». «Мистер Глеб, на разоблачение такого рода, о которых я сказал лишь намеком, вы же просили меня поинтриговать. Прореагирует. Адмирал не захочет иметь в конторе человека, связанного родством с нацистами и укрывающего от Интерпола женщину-агента, живущую по фальшивому паспорту. Пошли вниз. Неудобно, Пол нас заждался». «Я устроил Полу новое интервью у мистера Лоренса. Он уехал, так что мы одни, не тревожьтесь. Пилар, ты не хочешь приготовить нам коктейль, Гвапинья?» «С удовольствием. Что будет пить наш друг?» «То, от чего не мрут», — улыбнулся Славин. «На ваш вкус». «Кто больше начитался авантюрных романов?» Женщина пожала плечами. Она спустилась по лестнице вниз, и Славин услыхал, как мягко хлопнула входная дверь. «Все документы, которые вас свалят, — сказал Славин, — хранятся не в моем номере. Они укрыты вполне надежно. Это вы заметили к тому, что мне нет смысла изолировать вас. Боже, до чего вы все подозрительны, вид? Хорошо, давайте на чистоту, окей? Окей. Мне будет неприятно, если все то, что вы схематично проговорили Полу, обретет форму документа с именами, фотографиями, фактами. Другое дело, что тот скандал, о котором вы помянули, оброс массой фантастических сплетен. Там больше вымысла, чем правды. Но я его не хочу. Ваши условия. Меня, как и Пола, интересуют имена добрых друзей фирмы мистера Лоренса, ничего больше. Какой национальности? Нашего гражданства, понятное дело. Что вам это дает? То же, что и Полу, сенсацию. Я вам отдам имена. А вы, в свою очередь, передадите мне документы, связанные с Гонконгом. А с нацизмом? С женщиной, которая живет по чужому паспорту, это вас не волнует? Я определяю Гонконгом весь комплекс вашей информации. Хорошо. Перенесем встречу на завтра? А сейчас уже завтра. Славин посмотрел на часы, половина третьего утра. Предложение? Спросил он. Вы пишете имена участников по гонконгскому делу, а я пишу вам имена тех друзей Лоренса, которые известны мне. Договорились. Где можно сесть? Внизу? Или там гости? Почему? Пошли вниз. В холле, когда Славин и Глеб спустились, была одна Пилар. Она стояла у огромного во всю стену окна, прижавшись лбом к стеклу. «Мы договорились с мистером Славиным, Гвапенье», — сказал Глеб. «Порадуйся за нас». Женщина обернулась, лицо ее было бледным. «И это ужасно», — сказала она. «Пусть мы с тобой будем иметь неприятности, в конце концов мы их переживем. А каково будет тому русскому в госпитале, если его выдадут Москве?» «Вы имеете в виду Зотова?» — спросил Славин, подавшись вперед. Он точно сыграл счастливое изумление. «Я не знаю его имени. Я не знакома с ним. Просто я читаю газеты». Джон рассмеялся своим деревянным смехом, стремительно глянув на Славина, и тот подумал, что играют они в смычки неплохо. Ловко играют. Хорошо вводит компонент чувства, понятного для женщины. Не сдержалась бедняга, а он так строго и привычно для Славина, мотивированный смех в сложных ситуациях, сработал ярость, что не поверить в измену Зотова нельзя просто-напросто. «Неужели Зотов ваш человек?» — снова поддался Славин. «Вы так легко верите женщине? Что ж, ваше право брать ее слова на веру и не писать мне про Гонконг», — он снова посмотрел на Пилар. «О чем мы только что уговорились по-джентльменски?» «Я напишу, Джон, но ведь Пилар сказала имя, а вы повторили дважды имена. То второе имя я могу и не писать вам, ей ничего не грозит». Ей? Почему ей? Почему не грозит? Славин понял проверку, среагировал точно, он увидел это по глазам Пилар. Она была не таким хорошим другом Лоренса, как этот Зотов? Она была очень хорошим другом, ответил Джон. Только ее больше нет. У вас ничего с ней не смогут сделать, она умерла, Вит. Это, кажется, жена Зотова, нет? Да, ответила Пилар и протянула Славину стакан с джином. Хотите, чтобы я отпила глоток? Вы же пьете только красное гвапенье, ответил Славин. Кстати, почему гвапенье? Она родом из Галисии, пояснил Глеб. А там уменьшительное от гуапа звучит гвапенье, и мне это больше нравится. Они считают, что смогли провести подстраховку своей операции прикрытия, подумал Славин, отхлебнув джина. Они провели ее неплохо. Я думал, получится топорнее. Они отдали нам мертвую Винтер из компрометированного ими Зотова. Они полагают, что мы теперь пойдем по этому следу. Очень хорошо. Меня это устраивает. Ух, как устраивает. Только меня совершенно не устраивает то, что вы держите под охраной Зотова, несчастного седого доброго мужика. Вот что меня не устраивает, Глеб. И ты сделаешь так, что его освободят. «Поскольку вы мне назвали имена ваших друзей мистера Лоренса», — перебил его Глеб. «Я и он разные вещи. Я дерусь за свою любовь и свой бизнес, у него другие задачи, Вит». «Хорошо, я понимаю, это позиция. Я просто хотел сказать, что поскольку вы назвали мне имена, то я не стану писать, а назову известные мне имена. Идет?» Джон посмотрел на Пилар, та кивнула. «Итак, мистер Лао, мистер Лим, мисс Фернандес, Гершанс, покойный секретарь Лао, мистер Жуи, инспектор британской таможни. Видите, я дал вам куда как больше имен, чем вы мне. Я поступил по-джентльменски». «Да», — сказал Глеб, — «вполне». «Дурашка, зачем ты торопишься? Я ведь не назвал тебе те имена, о которых ты не можешь не догадываться. Неужели у тебя плохая память?» — напряженно думал Славин. «Или важнее всего засадить мне свои имена? Давай засаживай. Видишь, как я напряженно жду». «Нет», — тихо сказала Пилар. «Вы не назвали еще одно имя». Глеб снова усмехнулся, сыграл немедленно. «Ей никто не поверит, она безумна». «Вы про Эмму?» — спросил Славин. «Нет, Пилар?» «Да». «Больше я никого не упустил?» «Нет», — сказала Пилар. Славин допил свой джин, поставил стакан на мрамор камина и улыбнулся. «А вы?» Центр не выходил на связь, поскольку проводил беседу с Глебом. Компаньоном, именуемым П., по-моему, является Пилар Суарес, она же Фернандес. Глебом и Пилар названы имена Винтер и Зотова, как друзей Лоренса, в обмен на мою информацию о Гонконге. Я, как мне кажется, убедил его в том, что поверил измене Зотова. Глеб убежден, что, отдав нам Винтер и Зотова, комбинация прикрытия закончит успешно. Он рассчитывает на сдержанную реакцию Лэнгли в случае появления разоблачительного материала о нем и Пилар. Ему, однако, неизвестно, что фотография Пилар и Зотова на балконе накануне нападения на него находится в моем распоряжении. Славин.